вечер пятница, а на мне нет лица. Слезы катятся, я обновляю WhatsApp. Ты тоже сам не свой, и в планах на выходной. Гордость, а не любовь, друзья и алкоголь. Закат утонет в бокале, и мы по полной попали. Оба несчастных фатально, но с виду будто и стали. Звонить я первый не стану, ведь гордость сильнее драмы. Так много этой фальши, но мы играем дальше. А музыка звучит, и я двигаюсь в ритм. Мой телефон молчит, ты сегодня не чьи. Я улыбаюсь, все в порядке, мам. Я счастлива на фото в Инстаграм. А музыка звучит, и я чувствую бит. Есть миллион причин сказать друг другу прости. Узкий круг самых близких подруг. Снова модный клуб и высокий каблук. В лучах неон нас с тобой. Мы вновь играем любовь. Нам заглушают боль танцы и алкоголь. Закат утонет в бокале, и кажется мы попали. Басы взрывают динамик, а чувства будто цунами. Друг друга не замечая, мы вновь танцуем ночами. Ты хочешь этой фальши, тогда играем дальше. А музыка звучит, и я двигаюсь в ритм. Мой телефон молчит, мы сегодня не чьи. Я улыбаюсь, все в порядке, мам. Я счастлива. Мы сегодня не чьи. Я улыбаюсь, все в порядке, мам. Я счастлива на фото в Инстаграм. А музыка звучит, и я чувствую.